Глава 7. Марьяна. «Что с тобой? Ты совсем ничего не ешь?» Коллега по работе охотно уминает салат, а я в это время размазываю пюре по тарелке, со вздохом отодвигаю ее в сторону. Нет аппетита. Я тру ноющие виски, голова словно раскалывается на части. Достаю обезболивающие из сумочки и запиваю водой, скоро должно подействовать. «Дома все в порядке?» Взгляд Любы обеспокоенно скользит по моему лицу, задерживаясь на правой стороне. Как бы я ни прикладывала лед, все равно заработала припухлость и небольшой синяк. Припухлость я скрыла локонами, спадающими на лицо, а синяк замаскировала под плотным слоем консилера, тонального крема и пудры. Вчера муж ушел, не став завершать начатое. Вечером он взял меня под локоть и повел в спальню. Но Виталий всего лишь достал из верхнего ящика комода бархатную коробочку и раскрыл ее галантным жестом. Там лежал золотой браслет. «Это тебе. Извини, я сорвался». Супруг прочистил горло. «Думаю, ты была права. Нам действительно лучше переночевать пару-тройку дней отдельно, чтобы соскучиться». Браслет был изящный и легкий, но сразу понятно, что он не из дешевых украшений. Я не стала говорить мужу, что не стоит сейчас разбрасываться остатками сбережений. Поблагодарила его и с радостью постелила себе в одной из гостевых спален. После вопроса Любы я бездумно прокручиваю браслет на запястье. «Марьян». Я выныриваю из событий вчерашнего дня, улыбаюсь, заверяя подругу. «Да, хорошо». Люба перегибается через стол, говоря шепотом. После таких «хорошо» увеличивается только количество синяков и косметики на лице. Я слабо улыбаюсь в ответ, заверяя Любу, что она ошибается. Пожалуй, Люба единственная, кого я с натяжкой могу назвать подругой. После предательства Ани я разуверилась в женской дружбе и предпочла быть в одиночестве. Переваривала и копила все в себе. Но с Любой я сблизилась после того, как случайно пересеклась в клинике. Оказывается, у дочери Любы, как и у моего Макса, были проблемы с сердцем. Наши дети наблюдаются у одного кардиолога. «Так что с лицом, Марьян?» Подруга впивается острым взглядом в лицо. «Я беспокоюсь. Ты всегда тихая, но в последние пару дней особенно еще и синяки начала прятать. Совсем все плохо, да?» «Нет, терпимо. Я сама виновата». «Сама виновата», говорю это автоматически. Иногда мне кажется, что Марине удалось вколотить эти слова в меня еще с детства. Что бы ни происходило, я думаю именно так. Виновата сама. Я пытаюсь быть сильной, учусь держать удары, даже пытаюсь отстаивать себя, но потом тихим шепотом в моей голове раздаются эти три слова. «Ты сама виновата». Крохотные оплошности, превращающиеся в веские обвинения. «Прекрати, ты не виновата», убеждает меня Люба. Мужчина, поднимающий руку на женщину, автоматически перестает считаться мужиком. Я слушаю жаркую речь Любы, но подруга мало что знает о моей настоящей жизни. Ей сверху видна только водная гладь, а я знаю о десятках опасных подводных камней. Звук вибрации привлекает мое внимание. Приходит сообщение с незнакомого номера. Я открываю его. Фотография платья. У него наглухо закрыты шеи и нет декольте, но полностью открыта спина. Я знаю эту модель. «Наденешь на ужин это платье?» Я вздрагиваю. «Богдан?» Телефон снова оживает. «Заканчивай с обедом, ты все равно ничего не ешь. Жду тебя на первом этаже у фонтана». Я сжимаю телефон, разрываюсь на части от неопределенности. Сказать Богдану, чтобы проваливал на все четыре стороны, или проигнорировать его. Следующее сообщение состоит всего из одного слова. Но оно заставляет меня подняться и спешно расплатиться за обед. Макс. «Богдан ждет меня у фонтана. Я обвожу взглядом широкий разворот его плеч, обтянутых серой футболкой. Глаза спрятаны за зеркальными солнцезащитными очками. Образ дополняют рваные джинсы, низко сидящие на бедрах. Сейчас Богдан почти не похож на состоятельного бизнесмена и напоминает парня из прошлого. Я влюбилась в него без памяти, а он растоптал мое сердце. Привет. Что ты хотел от меня? Я отправил тебе фото платья. Хочу, чтобы на ужин ты надела именно его». Снимает очки и наклоняет голову, откровенно разглядывая меня. «Может быть, я хочу надеть другое платье? Ты еще не поняла, принцесса, что твои желания не учитываются?» Богдан хватает куртку с лавки и кивает головой в сторону выхода. «Я куплю тебе это платье, по дороге расскажешь мне о сыне». Я стискиваю пальцы на ремешке своей сумочки. Обеденный перерыв заканчивается, мне нужно вернуться к работе. «К работе или хобби? По словам Ани, твой муж заявил, что это просто хобби, занятие для того, чтобы убить скуку». Богдан нарочно насмехается надо мной и бьет прицельно, в центр мишени. «Ладно, не смотри на меня так. Мне плевать на твою работу, на твое хобби и на твою жизнь. Но на сегодня ты свободна. Увалов в курсе». Я бросаю на него вопросительный взгляд. «Позвонил твоему директору», — объясняет Богдан, стискивая пальцы на моем локте. «Я с ним на короткой ноге». «Ясно. У бизнесмена Чернова куча связей и способов, чтобы без труда взять желаемое. Мне остается только передвигать ноги в заданном им темпе. Не хочу прижиматься к нему, но это происходит непроизвольно. Когда Богдан распахивает передо мной дверь, я оказываюсь прижата спиной к его груди. Чувствую напряженное тело, его подбородок касается моих волос. Я вновь начинаю тонуть в его дурманящем запахе, коротко и обреченно вздыхаю, пытаясь совладать с внезапной дрожью. «Принцесса», — шепчет он с издевательской ухмылкой в голосе, — «не растекайся у центрального входа, здесь полно людей, но ты всегда можешь растечься на заднем сиденье моей машины».